Хорошо, что в моем мире нет бактерий и микроорганизмов, отвечающих за гниение и разложение трупов. Именно эта мысль пришла ему в голову, когда он поднялся на очередной холм и увидел поле перед твердыней. Поле, полностью заваленное его мертвыми солдатами, армии охраны твердыни более не существовало, а на земле тут даже дышать, наверное, было бы невозможно, как бы сама собой продолжала мыслить его голова. Жуткая вонь, трупная отрава и куча смертельных болезней. Хорошо, что тут не земля. Его глаза отказывались это видеть, а разум воспринимать и анализировать. Такого просто не могло быть. В открытом бою на открытой местности 4000 его солдат не проигрывали никому. Он их специально готовил для подобного, даже изменил некоторых с целью обнаружения невидимок по косвенным признакам. Что тут могло произойти? Кроме пришествия новой глобальной сущности на ум не приходило ничего. С любым высшим они бы справились. Надо начать мыслить здраво. Если я что-то не понимаю, то это еще ничего не значит. Надо подумать в формате вопрос-ответ. Да, это точно поможет. С такой мыслью властелин начал спуск с холма к своей твердыне, которая после увиденного явно уже не могла уже претендовать на такое гордое имя. Он обошел свое убежище по кругу и не обнаружил следов проникновения. Это обнадеживало. Открыл ворота, прошел в вестибюль твердыни. Ничего необычного. Без спешки, разглядывая двери в хранилище, поднялся в свои покои. Все на месте, ничего не тронуто. Если приходили за ним и смогли уничтожить целую армию, то неприкосновенность твердыни вызывала непонимание. Пленник. Вспыхнула и погасла мысль. Во-первых, никто о нем не знает. Во-вторых, он не здесь находится. В-третьих, зачем он еще кому-то нужен, кроме него? Но проверить необходимо. При спуске еще раз осмотрел двери и ворота, ловушки целы, взломов нет, открыл тоннель и начал спуск под землю. Следов взлома не было и здесь. Властелин дошел до пещеры, прошел сквозь неповрежденный защитный экран и обомлел. Пленника на месте не было. Он медленно осмотрел пещеру, сущности аккумуляторы на месте, их заряд соответствует прогнозному расходу, все хорошо, ничего не взломано, перевел взгляд на потолок, вот то, что он искал, ловушки на вентиляционном отверстии сработали, или их обезвредили, пришла мысль, но он прогнал ее новой, никто в этом мире не понимает, что такое ловушки и, тем более, не умеет их искать и обезвреживать Фудскингшейд, а ведь этот дерьмовый пленник и знает, и умеет, он вообще непонятно что знает о земной жизни, прожив там почти в два раза дольше него самого, как этот сдувшийся шар пролез в вентиляцию, так же как он сам превратился во властелина. Больно, но возможно. Разрядил ловушки, пролез ужом и ушел на свободу, вполне возможно. Главный вопрос, как он освободился. Кто-то сильный пришел, перебил его армию, пролез в вентиляцию, разрядил ловушки, освободил пленника, изменил его и они вместе ушли обратно через вентиляцию непонятно куда. Не верю, слишком много непонятного, и главное из него, как о пленнике вообще узнали и зачем он кому-то нужен. Чтобы испортить жизнь властелину и подставить его перед Кхитом, так с такой силой испортить ему жизнь можно на порядок проще, а про Кхита вообще никто не знает, они всегда встречались один на один, что еще могло случиться, что-то, примененное в сражении, залетело в вентиляцию и случайно освободило пленника, этот крысеныш сам превратился в червяка и как-то уполз через увиденный свободный проход, почему не забрал аккумулятор или хотя бы их энергию, сам полностью восстановился, ничего другого тащить не мог, самому бы пролезть, вероятно, и вполне возможно. Итог его рассуждений приобрел вполне реализуемые рамки и выглядел следующим образом. Кто-то сильный, возможно, группа сильных сущностей приходили мстить властелину, убили армию, осмотрели твердыню, хозяина не было дома и нападавшие убрались обратно. Параллельно они применили что-то, что позволило пленнику сбросить его радужные сны. Он проснулся, накопил энергию, осмотрелся, разрядил ловушки, изменил тело наподобие змеиного и уполз, пожелав ползать по любым поверхностям. Да, в это уже можно поверить, но вот поверит ли Кхет, большой вопрос, страшно, но сделать уже ничего нельзя, надо самому поверить в эту версию событий, так легче будет его убедить. Да, именно так, властелин поднялся в свои покои, забрал тетради с ценными записями и покинул твердыню, ставшую надгробием его лучшей армии. Пришла пора его решительных действий, он узнает, кто бросил ему вызов, найдет и раздавит всех участников, и заново посадит в клетку пленника. План был прост и потому идеален. Найти всех известных возвышенных и высших, довести их до истощения атаками солдат, затем пленить и пытать. Это он умеет, властелин сможет узнать все, что необходимо, они заплатят ему за унижение, весь мир заплатит. Ближайшая армия находилась на юге в 7 днях пути, и там были недобитые высшие с возвышенными, опять-таки идеально. Властелин быстрым шагом направился к ней и вместо своей армии, которую посещал не так уж и давно, он обнаружил куски тел и целые трупы червей, которые без команды сержантов просто не смогли питаться и померли с голоду. Еще одна армия его империи перестала существовать. Властелин сделал зарубку в памяти, ведь именно этот высший с возвышенными могли после уничтожения этой армии прийти к нему в твердыню, очень даже могли, но воевать с ними ему было категорически нечем, потому его путь лежал к следующей армии. Картина повторилась, куски тел, мертвые черви, у властелина начали дрожать руки и путаться мысли. Построенный им, простой и понятный мир рушился прямо на глазах, и он никак не мог на это повлиять. Но жизнь уже не один раз била властелина под дых, он смог собраться и начать мыслить рационально. Это не простое нападение, тут явно видна цель лишить его армии и победить окончательно. Но не на того напали, властелин всегда осторожен и поймать его не смогли. Как никогда раньше он порадовался выбранной стратегии не выдавать себя и действовать только истине. Да, ему нужно срочно действовать. Нестандартно и неожиданно для противника, только так он сможет уйти от поражения. Властелин сел прямо на землю и взял под контроль первого попавшегося старшего сержанта своей 3-й армии. Повезло, он оказался и ближайшим к нему, с его подразделения и начнем. Собрать все 20 взводов в основной пещере, в ближайшую к нему передовую пещеру перевести взвод соседнего командира с увеличенной втрое численностью солдат. Пока хорошо, имеем тестовые и ударные отряды. Ждем хода противника, смотрим и оцениваем, делаем выводы. Ждать, конечно, было невыносимо, и властелина, быстро сменяя друг друга, переполняли эмоции, от страха до зависти, но он усилием воли заставил себя сидеть на месте и смотреть за выбранным подразделением. Такова необходимость, и он это сделает, даже если ему придется проторчать здесь год. Судьба любит упорных, и ждать ему пришлось всего 4 дня. Увиденное глазами старшего сержанта, точнее, ничего не увиденное глазами старшего сержанта озадачило и напугало одновременно. В потолке пещеры образовалась дыра, он тут же приказал запустить в нее явление и, для обнаружения невидимок, кидать заранее подготовленные копья во все стороны. Результат нулевой, затем пропала связь с его марионеткой, конец фильма, титры. Пока ясно одно, это невидимка, очень сильная невидимка. Он перебил его армию медленно и незаметно, его просто никто не сумел обнаружить. Не смогли помочь и специальные сущности, которых он вывел для отслеживания невидимок по косвенным признакам. Похоже, эта сука летает как гребаный супермен. Гадство и дерьмо, куда же он в этот раз вляпался-то? Властелин взял под контроль следующего, ближайшего к нему, старшего сержанта, но предпринимать ничего не стал. Смысла не было, он хотел еще раз посмотреть и окончательно убедиться. Через день у него стало на один большой отряд меньше. Все повторилось в точности, как в первом экспериментальном. Это точно был невидимка. Сидеть на месте и смотреть чужими глазами более не было необходимости. Властелин начал активные действия. Он взял под контроль всех марионеток 4-й, его последней армии, и приказал всей армии следовать к твердыне. Затем, таким же образом, он направил к твердыне и армию смерти. Мертвые земли от него никуда не денутся, а тут на кону его выживание. Может, он и перестраховался, но если с чем-то не справится 22 500 его солдат, то с этим уже не сможет справиться никто, придется бежать в мирные земли, менять внешность и прятаться среди подданных. Но он еще не закончил. Летуны и невидимки, как с ними бороться и как обнаружить? Летуны, лассо, гарпуны, сети и петли на длинных шестах, явление, измененный и подготовленный солдат может бросить ловчий предмет очень далеко. Невидимки, водный туман, прилипчивая пыль или мука, лучше совместить, что еще, простые натянутые веревки, те же сети, невидимку обнаружить, летуна спустить на землю, дальше дело за количеством солдат, он справится, как и всегда. А ведь когда-то я скучал и сожалел об отсутствии в мире достойных противников, накаркал, сказал сам себе властелин и застыл от пришедшего прозрения, не дело что-либо начинать, заранее сдавшись, и, в завершение, его в мыслях посетил сам Саурон, Это будет великая битва, сражение, достойное темного властелина. Я одержу в нем победу и завоюю Средиземье. Да, именно так все и будет, победа и власть, они мои по праву. Мысленно ответил ему властелин и направился на точку сбора своих армий. Смотря на пафосную позу и величественные жесты своего адепта Кхетржал, одна его голова издавала заливистый смех, а вторая ей с шипением подсвистывала. Да чего же смешно было наблюдать за стараниями этой идиотки с раздвоением личности. Это было, в некоторой степени, даже символично. Их великая цивилизация потратила огромное количество времени и сил, чтобы объединить два сознания в одно целое, создать полноценного жителя мира гнили, а здесь же совсем наоборот. Из-за постоянного страха единое сознание размножилось, расщепилось на несколько личностей. Можно попробовать написать трактат о влиянии страха на сознание низшей сущности, но одного примера для научного труда маловато. Когда он возвысится и станет мастером-уникумом, необходимо будет подобрать еще парочку схожих низших недоумков и не забыть провести на них серию тестов. Предстоящее генеральное сражение Кхита нисколько не пугало. Многолетние наблюдения за Калё и ее армиями убедили его в правильности выбранного курса и отсутствии у нее серьезных конкурентов. К тому же адепт провела разведку, и как следует подготовиться. Да, в победе своей подопечной Кхет не сомневался, и пришла пора продумать их новую встречу. Необходимо задать правильное направление ее дальнейшего развития и прекратить эти бесполезные попытки сохранить свое идиотское превосходство над дебильными недосущностями. Армии Калё самодостаточны, а командиры полностью лояльны создательнице, в этом их главное преимущество, они мобильны и управляемы. Ни один высший, как бы он ни развился, не способен противостоять ее армиям, опираясь на которые его адепт должна просто приказывать остальным, как себя вести, с кем дружить и как правильно думать. А пара армий, расквартированные рядом с твоими землями, добавит здравомыслие любому разумному. Только армии надо продолжать размещать на мертвых землях. Эта прекрасная задумка Калё понравилась Кхиту больше всего, так они не попадут ни под чье влияние, кроме создавшего их. Они сами вырезают население подконтрольных территорий, не давая появиться на них возвышенным и высшим. Это уже похоже на будущую стратегию. Он представил себе земли отдельных высших, состоящие из 10 земель их возвышенных, отделенные друг от друга мертвыми территориями, которые патрулируют армии Калё. Красота, да и только. При реализации этого плана его адепт станет самой сильной высшей всего мира и, как следствие, переродится в глобальную сущность. И вот тут стоит подумать о полном контроле над адептом. Пока она боится, страх заставляет ее слушаться приказов. Глобальная же сущность имеет другие силу и статус. Накидывать на нее путы подчинения следует уже сейчас, постепенно стягивая и завязывая нерушимые узлы. Потом будет поздно. Эта скользкая тварь может и вырваться. Но вот как это сделать, без доступа к приборам его хозяина жизни, Кхет не представлял. Пока не представлял, ему требовалось время для размышления. Страх – главный поводок, надо еще раз продемонстрировать свои возможности, неожиданно появиться, исчезнуть, было уже, но повторить не помешает. Показать превосходство своего разума, объяснить и приказать использовать новую стратегию, это и напугает, и поможет надавить на властолюбие, но мало, надо еще. Прекрасно бы подошел сильный враг, от которого Кхет милостиво предоставит защиту, но где его взять и, опять же, это страх, думай, надо еще что-то. Забрать снимающие щиты прибор и заставить Калё унижаться, вымаливать его обратно, ход несомненно удачный и очень приятный, но если она справится без него, то это сыграет против Кхета, думай, этого мало. В этот момент в комнату ввалился его, будь он трижды проклят гнилью, хозяин жизни, и швырнул в него какой-то предмет. Попал он очень неудачно, прямо во вторую голову, отвечающую за двигательные функции и быстрое мышление. Кхет свился кольцами на полу и более не мог двигаться. Хозяин же дерганно приблизился и стал избивать его какой-то палкой, где только он ее взял. Кхет ежедневно, за страх и за совесть, прибирался в доме и знал все вещи наперечет. Закончив бить и ругать свою ублюдочную подстилку, хозяин жизни, в сердцах бросив на него принесенную палку, подобрал предмет, оказавшийся очередным прибором неизвестного Кхиту назначения, и, вполне довольный собой, удалился из его комнаты. Не сказать, что подобного ни разу не было, было и похуже. Хозяин жизни, ни раз и ни два, срывал на нем свою злость, но в этот раз наказание казалось обиднее всего. Кхет же все так идеально продумал, остался небольшой штришок и здравствует величие, а тут бах, бах, лежи воняй, кровью истекай, какое несправедливое гадство, хоть плачь. Кхет смог двигаться и соображать далеко не сразу, но все же смог, ведь он сильный и выносливый, он выдержит и возвысится, станет уникумом и обязательно плюнет обоими ртами в своего бывшего трижды мастера миров. А вот палка, брошенная хозяином у него в комнате, оказалась очень хорошо ему знакомой. Это был дешевый и распространенный артефакт, его, на ранних этапах, использовали хозяева жизни для вбивания подчинения в свои ублюдочные подстилки. Артефакт не игнорировал щиты, нет, он наполнял их пространство вибрациями боли и отчаяния, жуткой боли и полного отчаяния. Кхет только что нашел недостающее звено для своего плана полного подчинения адепта, это было именно оно, и план приобрел завершенный вид. Наконец-то, Чмор предавался своему второму любимому занятию за последнее время, наблюдал через глаз гнили за своей ублюдочной подстилкой Кхитом, как же занимательны были его мысленные потуги и дебильное выражение обоих лиц при этом, вот прямо ржать охота. Но прошло некоторое время, затем еще немного и мастер трех миров заскучал, затем поднялся на хвосты и со словами «пора добавить этому дебилу немного ума», взял со стола первый, подвернувшийся под руку, прибор, а на выходе из комнаты присовокупил к нему и учительский жезл. Пришло время заняться его первым любимым занятием. Глава 40. Планирование и подготовка. Главные дела любого военачальника. Знаешь, одна из самых серьезных потерь в битве – это потеря головы. Значок защиты авторского права. Льюис Кэрролл. Зуб даю, он обгадился и спрятался в твердыне. Со всем оставшимся войском, открыла наш военный совет стерва. Мы расселись вокруг горящего костра и приготовились к обмену мнениями, а тут вот нате вам, не обляпайтесь. Юной леди не стоит так выражаться без особой причины. Тем более, озвучивая всем очевидный факт, заметила Клавдия и осуждающе посмотрела на свою воспитанницу. Так то, леди, пробурчала та, но продолжать не стала. Устами ребенка, и в этот раз, глаголит истина, мы точно знаем об еще, как минимум, двух армиях властелина, северной курсирующей в мертвых землях, а это более 20 тысяч солдат, продолжила Этилия мысль стервы. Он не будет сидеть без дела, такая деятельная сущность точно придумает много новых пакостей и неприятных для нас сюрпризов, сказал Парамон, думаю, будут ловушки и новые сюрпризы. Тогда нельзя сражаться на подготовленной им земле, придется выманивать на свои, подготовленные уже нами, позиции, сделала свой вывод Клавдия. Вань, попросила я высказаться своего возлюбленного. Я еще больше уверен, что все это не важно, не стоит ничего и не имеет никакого веса, броуновское движение в капле воды. Прошу прощения, если сбиваю ваши воинственные планы, ответил мне Иван. Кто-нибудь еще хочет что-то добавить? Спросила я уже у всех. Лететь к твердыне, проводить разведку, готовить свое поле боя и окончательно победить, озвучила очевидное решение Этилия. А сама ты что думаешь? Спросила меня Клавдия. На прямой ответ я не развелась, а продолжила наше общение очередным вопросом. То есть, оставить в покое твердыню и большое скопление солдат, а нападать на патрули и делать ночные партизанские вылазки до тех пор, пока большое скопление солдат не станет маленьким, вы изначально не рассматриваете, генеральное сражение давать изволите? Спросила я их, наклонила голову право и ехидно прищурилась. Командор, гений, я всегда это знала, воскликнула стерва, захлопала в ладоши и состроила одухотворенную мордочку. Искренне восхищается предложенным решением или придуривается, мне было решительно не понять. Вдумчиво съесть медведя по кусочкам, это намного лучше возможности подавиться целой тушей, улыбаясь поддержал меня Иван. Я за партизанщину, поддержал меня и Парамон. Затем пояснил, я чувствую, что альтернативой будет единоличное истребление Василисы этой кровожадной орды, а такое ни ей, ни миру на пользу не пойдет. Да и мне поучаствовать хочется, будет потом что вечерами у камина внукам рассказывать. Внуки у него, ага, фантазер, каких поискать еще, сморщила носик Клавдия, но чуйке твоей я доверяю, так что я за партизан. Пози, обратилась я к молчавшему до сих пор соратнику. Я разведчик, не боевик, но постепенное мне нравится больше, там для меня много работы. Жабодав, обратилась я к единорогу, твое мнение сейчас важно, думаю, что это ключевая точка, выбор пути для этого мира. Моя красота лежала у меня в ногах, свернувших калачиком, глаза у него были закрыты, но поднятое и двигающееся вправо-влево ухо говорило об его интересе к обсуждаемому вопросу. Он, как и раньше, за скорейшее развитие событий, но день, неделя, месяц ничего не изменит, ответил за единорога Иван. Ура, я буду самым молодым партизаном-героем в мире, обо мне сложат легенды и напишут песни, обрадовалась стерва. Я бы на твоем месте думала, как дожить до собственных мемуаров, а не как попасть дохлым героем в чьи-то легенды, заметила Клавдия. И Клавдия абсолютно права, главная цель всех в этой операции – дожить до счастливого завтра. Разведка и превосходство мозгов – вот наш девиз для окончательной победы. Пафосно продолжила я. Командор, гений, вновь повторила стерва. А, не способных придумать ничего нового, восхищенных молодых барышень мы оставим сидеть дома и ждать взрослых с победой, не делая паузы, закончила я свою мысль. Тьфу на вас всех, скучные вы, ругаться нельзя, восхищаться нельзя, придуриваться нельзя. Кто в вашу серьезную кислую скукотищу еще разнообразие внесет, если не я? А если вы меня в партизаны не возьмете, то я от вас уйду насовсем, и сама партизанить буду. Теперь уже знаю как, без вас разберусь. На самом деле она так не думает и уходить не желает, сдал стерву со всеми потрохами Парамон, но обидеться и вправду может, очень уж ей повоевать хочется. Вот этого я и боюсь. Стерва, обратилась я к ней, постарайся понять и проникнуться моими словами. Жить нужно в мире и стараться договариваться, если ты довел дело до войны, это капец как плохо, воевать всегда плохо, омерзительное это дело, война, но иногда без этого никак, и наш доморощенный властелин тому наглядный пример, как можно договориться с тем, кто пришел тебя убивать и своего решения менять не намерен, никак, но воевать надо с холодной головой, делая неприятную, но необходимую работу, и только так, без желания, без восхищения, без эмоций, иначе ты или сойдешь с ума, или захочешь пролить еще больше крови, став настоящим маньяком. Последний вариант, если сама не понимаешь, фатален для любой личности, это убьет в ней все человеческое и жить такой мразью смысла уже не останется. Полностью присоединяюсь и добавлю, что однажды я заигралась и решила, что умнее утырков-недоумков, а по факту они оказались далеко не такими тупыми, как в моих фантазиях. Тогда случилось два чуда, Жабодав смог создать телепорт для Василисы и я, сама не знаю зачем, оставила тебя у входа в лифт. Если бы не это, Василиса бы меня не спасла, никто бы не спас. Не повторяй мою ошибку, всегда думай, как ты будешь действовать, что могут тебе противопоставить и, главное, всегда точно знай, как ты будешь сваливать, если что-то пойдет не так, добавила к моей речи свою Клавдия. Я прониклась, и перед лицом своих старших товарищей, торжественным голосом начала стерва, но, видя наши взгляды, сдулась и просто сказала, спасибо за науку, поняла я все, буду серьезной и скучной, и Парамон, друзей сдавать плохо, фу таким быть, тогда с этим закончили. Ваня, у тебя есть что добавить, с войной вы точно сами справитесь, а я займусь другим, установлю сигнальный периметр с радиусом, допустим, в километр от твердыни, и буду контролировать его. Есть у меня ощущение, что с разгромом этих армий ничего не закончится и властелин просто растворится в мирных провинциях. Он не примет открытого боя, не его стиль. Так что поймать эту гадину и будет моей работой в этом сражении. К тому же, чего скрывать, очень уж мне этого хочется. Понимающая улыбка Ивана на последних его словах сменилась на недобрую и хищную. Энда, явно не буддист-всепрощенец мне достался. Тогда решили. Ночная разведка боем, Парамон Этилия, Клавдия, стерва и я. Пази, разведка дневная и общий контроль за армиями властелина. Иван, сигнальный периметр и поимка властелина. Жабодав, мы с тобой сделаем пролет над гнездом врага, поищем его невидимок. Затем ты охраняешь пази и следишь за окрестностями. Есть вопросы? Нет вопросов. Тогда курс на вражью твердыню. Первой рулить островом взялась Клавдия, потому мы расползлись кто куда. Подумать и морально приготовиться. Я подсела к Ивану и задала интересующий вопрос. Я не хотела поднимать эту тему при всех, но властелин, высшая сущность, старая и опытная, ты уверен, что с ним справишься? Раз уж ты об этом заговорила, назови, пожалуйста, параметры всех нас, попросил меня Иван. Да, забыла, что это для меня дополненная реальность стала привычной, а для всех остальных их параметры остаются тайной за семью печатями. Иван 51 и 134, Этилия 35 и 50, Клавдия 40 и 40, Парамон 35 и 33%, Стерва 25 и 30, Пази 23 и 25, Часы 17 и 20%. Слушай, я видела изменения на малые доли каждый день, но только сейчас поняла, как здорово вы все скакнули в развитии, у меня даже симбионт хорошо прибавил в параметрах, хотя чего-то нового мы с ним не предпринимали. Сама ответишь на свой вопрос? Попросил он и мило улыбнулся. Он вообще после освобождения много улыбается, только улыбки у него разные. Тут и отвечать нечего, и с волей Создателя, и с энергией у тебя полный порядок, только умоляю тебя, не подставься и не верь ни одному его слову, даже жесту. Я уже давно не тот наивный юноша из твоего детства, любимая, я справлюсь, верь мне, сначала ласково, затем уверенно и твердо проговорил Иван. Верю, что бы я тут делала, если б не верила. Пробурчала я и поцеловала его, давай тогда думать стратегическую. Давай, думать это хорошо, от думания мозги, очень нужный организму орган, пухнут и растут, как на дрожжах прямо, поддержал меня Иван. Ох, ну и дурак же, я легонько стукнула его кулаком в плечо, и мы стали думать. Темный властелин стоял на балконе своей твердыни и смотрел в набухающее черными тучами небо, он не предавался воспоминаниям или рефлексии, нет, он, в который уже раз, тренировался, ему необходим мелкий, но очень частый дождь, этакая моросили взвесь мелких капель воды в воздухе, полог, способный выдать невидимку. Но настроение у владыки этих земель и вправду было не к черту, властелин был полностью готов к сражению, он был готов к нему уже давно, но никто не приходил, и это ожидание бесило и выматывало его похуже любой битвы. «Сколько можно уже ждать и откладывать, придите и сдохните», призывал он в мыслях своих противников, но все было тщетно. Враг не слышал его. Из времени, прошедшего после прихода армии к твердыне, властелин выжил максимум. Он придумал и создал сети на шестах, лассо и гарпуны с веревками, изменил для их использования 2000 солдат, повысив им ступень развития до обычных сущностей. Он гонял их как проклятых, давая им отдых только на восстановление энергии, заставляя и днем и ночью ловить невидимок и летающих сущностей. Простые солдаты копали ямы ловушки и втыкали в их дно клинки от оружия, хранившегося до этого времени в твердыне. Властелин приказал использовать все из хранилищ, а оружейникам создать недостающее количество. У каждого солдата и сержанта на поясе были прикреплены два мешочка с измельченной породой, напоминающей земной тальк. Вся армия училась зачерпывать и кидать эту пыль, организованно и по команде сержанта. Твердыню он утыкал, самолично созданными, трехметровыми кольями и навесил на них сеть с ячейками в 10 сантиметров, два дня ломал голову как, но все-таки смог сделать эту конструкцию невидимой, это была его гордость и главная ловушка. Позаботился и о личной безопасности, создал двух простых сущностей как две капли воды похожих на него внешне, одел их соответственно и одного, куда бы он ни направлялся и что бы ни делал, всегда держал при себе, а другого в своей комнате. Сам же властелин переоделся в простого сержанта, но все же не снял свою маску, привык он к ней, можно сказать, сросся и ощущал себя без нее голым. Старому подземному ходу в тюрьму сбежавшего пленника властелин больше не доверял, потому создал 6 гигантских червей и копал 3 новых тоннеля, уходящих. Властелин не был идиотом, ни в сторону его мирных земель, а в абсолютно другие направления. Пути отхода еще копались и пока их длина составляла 310 метров. В их начале властелин намеревался создать по еще одной копии себя и, при необходимости бегства, запустить их на несколько минут раньше, пусть ловит их, а не его. Завтра днем я отправлю разведку на километр, солдаты рассредоточатся и, затаившись, весь день будут наблюдать за окрестностями. Вечером сбор и замена взводов на новые ночные, утром снова смена взводов, подумал он. Потратил еще 2 часа на управление дождем и отправился спать. Сон не шел, ни под каким предлогом. Властелин подумал, что напряженное ожидание последних дней так может полностью его доконать и необходимо устроить отдых, пикник, с пиццей и колой, где-нибудь на берегу реки, забыть обо всем, просто смотреть и есть. Да, это прекрасная идея, именно так он завтра и сделает. Улыбка начала появляться на его почти детском лице, но под маской, которую он не снимал даже ночью, никто не мог этого заметить. Боль, колё захотелось прыгнуть, выскочить из этой боли. Но следом за болью ее накрыло отчаяние, Оно впилось острыми когтями в мышцы, парализовало их, перекрутило и перепутало, не дав даже обозначить движение. «Боль!» – орать, голосить, выкричить ее из себя. Но отчаяние стиснуло дыхание жутким спазмом, скрутило легкие судорогой. Воздух застрял в них тяжелым липким сгустком. Не протолкнуть, сейчас она задохнется. «Боль!» – и отчаяние. Абсолютное понимание того, что ничего она сделать не способна, а может только подчиниться, молить о пощаде, взывая к милости прекратить это, или убить ее окончательно, потому что терпеть подобное не в силах никто. Сознание Калё было готово погаснуть, перестать существовать, но следующего раунда не последовало. Она смогла кашлем вытолкнуть из себя затхлый воздух, а затем и остатки ужина. А уж вдох свежего воздуха принес ей несказанное облегчение. Она снова выжила, и сейчас это казалось ей воистину чудом. Она с трудом разлепила глаза и увидела две черных змеиных морды. Калё, после краткого мига облегчения, тут же вогнала в жуткий, липкий страх. «Ты провалила экзаменс, это наказание», — вместо приветствия сказал ей Кхет. Калё мгновенно сообразила, о каком экзамене идет речь, и зачастила, оправдываясь. «Я все сделала как надо, но ему помогли, я не виновата в его победе». «Твои жалкие оправдания никого не интересуют. Теперь ты будешь знать, что наказание неизбежно, ведь мы следим за тобой», — прошипел Кхет. «Что ты хочешь от меня?» — выдавила из себя вопрос Калё. «Правильный с вопрос, очень с правильный с. Слушай с, что я тебе прикажу, и исполняй с в точности. Ты захватишь с еще земель с, но кроме высших с и возвышенных с не будешь с убивать с никого, кроме тех с, что необходимо для их с выманивания. Вокруг с каждых с 10 земель ты создашь с пояс из смертвых с земель и разместишь там с 2 армии смерти. Так ты будешь с их сконтролировать, и пусть там срождаются свои новые высшие и возвышенные, плевать на них с. Как сродятся, так ты придешь к с ним с и объяснишь, кто в мире главный с. Далее будешь повторять так со всеми захваченными землями. Ты поняла мой с приказ? У меня отняли уже 3 армии, завтра послезавтра могут убить. А ты пришел говорить о таких далеких планах? Зачем? Калё чувствовала на себе щит. Он был полон энергии и защищал ее. Кхет не пошевелился и ничего не сказал, но Калё мгновенно ощутила. Боль. Калё захотелось прыгнуть. Полностью повторился первый акт ее недавних страданий. Низшая сущность, вроде тебя, способна выдержать 5 циклов. Ты прошла 3. Хочешь проверить свой предел? Нет. Взмолилась Калё. Я поняла твой приказ и выполню его в точности. Она осознала, что не может противиться Кхету, она до жути его боится, а также боится новой боли, которую он может ей причинить. «Выполнишь-с», — прошипел Кхет, — «или умрешь-с в мучениях-с, помоги мне, я не знаю, кто эти невидимки и могу проиграть», — с мольбой в голосе произнесла Калё. «Чушь-с, ты справишься, все это сделает с тебя лишь сильнее, слабым-с не место в мире, всегда надо стремиться стать сильнее», — заявил ей Кхет. «Как скажешь», — грустно ответила Калё. «Как скажешь, повелитель Кхетс», — поправил ее пришедший. «Как скажешь, повелитель Кхет», — тут же безропотно поправилась она. «Ты сильна, умна и изворотлива, у тебя есть армия и ты подготовилась, при таких условиях сможет проиграть только полный скретинс. Попробуй с ней выполнить с мои приказы и очень быстро узнаешь, что находится за 3 кругами боли», — громко прошипел ей Кхет и пропал. Ублюдочная подстилка Кхет полз по коридору дома своего мастера и глупо улыбался обоими ртами. Сегодня просто отличный день, один из лучших в его жизни, мало того, что мастера срочно вызвали во дворец правителя гнили, а это, как минимум, на 2-3 дня, так еще и с его адептом все прошло просто восхитительно, и пытки, и полное подчинение. Какой же он все-таки уникум, да, ему уже пора привыкать к этому слову, что догадался подложить артефакт под спящего адепта и уцепиться за него одним из хвостов. Как прекрасно расширялись ее глаза от нестерпимой боли, непонимание и страх стояли в них, а повелитель Кхет был недвижим и с полным презрением взирал на ее потуги защититься, уникум и повелитель, да, Кхет не замечал, но слюна из его ртов капала прямо на пол дома хозяина жизни, а обувь в мире гнили не носили, так что новоявленного уникального повелителя, в совсем скором времени, ждали несколько часов незабываемых впечатлений. Глава 41. Смерть врагам, находчивость и немного откровений. Иван находился в глубокой медитации и охватывал своим сознанием все и ничего. Пытался ощутить и почувствовать, осознать и понять пространство-время и свое место в нем. Он осознал, что, виденное им, вертикальное русло со светящимися точками, является рекой душ, она, в свою очередь, часть круговорота душ. И он ощутил, осознал реку, понял, что каждая точка на ней – это чья-то душа. Да, именно так, с большой буквы. Потому что каждая душа есть отдельный мир, крохотный или огромный, злой или добрый, слабый или сильный, какая, не суть важно. А важно то, что каждая душа из этой реки, вновь и вновь перерождаясь в материальном мире, получает из него знания и энергию для своего развития. Вот что он видит, каждая яркая вспышка в реке, это возвращение души из материального мира, после этого душа начинает движение вверх или вниз по течению реки. Есть те, кто движется вниз, опускаясь в небытие, тут он осознал, что небытие – это не конец существования души. Есть те, кто поднимается вверх, что там, тайна великая есть, пока не попадешь, не узнаешь, но и это не конец существования души. Река лишь часть структуры, ключевое слово для нее – круговорот, постоянное движение. Но есть души, отказавшиеся от движения, по разным причинам. Нерешительность, трусость, нежелание развития, усталость – причина не столь важна, а важно то, что они останавливаются, прекращают движение по реке. Такие души продолжают перерождаться в материальном мире, но их энергия теперь направляется не на движение, а на расширение. Иван мысленно усмехнулся, нет движения, здравствуй ожирение. Души начинают увеличиваться в размере и, проживая в материальном мире миллионы и миллиарды жизней, достигают невообразимого объема и количества энергии. При наборе определенных их значений душа уже не может переродиться в материальный мир и зависает в реке душ. Такие души, чуть не лопаясь от набранной энергии, забывают свои цели и предназначения, размываются в своей огромности. Прекратив развитие и движение, они, как уродливые аморфные шары, создают на реке омуты, ловушки для слабеньких душ. Но круговорот душ, в глобальном масштабе, и река душ, в частности, не желают превращаться в болото и имеют механизм защиты, свою иммунную систему, и спусковым крючком, командой ФАС, для нее является не размер или количество набранной энергии, а первая пойманная в омут ловушку душа. Сознание Ивана окатило ледяной волной, он осознал, что их мир именно такой, бессмысленный паразит, омут на реке душ. И за народившимся паразитом уже отправлен фагоцит иммунной системы, у него нет жалости, нет сострадания, есть только цель, окончательное уничтожение омута ловушки на реке, ведь свою первую душу он уже поймал, и имя ей Иван, слабенькая душа революционера-подпольщика. Иван начал лихорадочно искать пути спасения, его надо найти, срочно найти и отпустить, придумать способ выпустить душу обратно в реку. И тут же осознание, не поможет, триггер сработал и пометил душу мира для иммунной системы, обратно не отыграть. Иван всем своим естеством воспротивился такому решению, понял, что его мнение никого не интересует, но продолжал сопротивляться, ведь каждый оступившийся достоин второго шанса, а душа – это не тупой кусок смертной плоти, она обладает свойством бессмертия. Нельзя, категорически недопустимо, уничтожать безвозвратно оступившиеся души. Можно же объяснить душам их неправоту, вылечить, воспитать и обучить, назначить наказание в виде общественных работ и испытательный срок, но зачем их уничтожать? Какая цель приоритетна для круговорота? Убрать омуты ловушки на реке или уничтожить души? И если уничтожить, то просто всех убейте. Зачем вообще такое людоедское устройство вселенной? А если обеспечить круговорот душ, то зачем бессмысленные убийства? Души должны жить и развиваться, а не умирать. Не поняли свои ошибки, отказались излечиться и измениться? Тогда да, пожалуйте на эшафот, но подгонять всех под один аршин – непростительная ошибка, и у нее будут страшные последствия для самой Вселенной. Иван не имел души в понимании круговорота, теперь он ясно осознавал это. Но также он был полностью уверен в своей правоте, непреложной истине, которую должен, просто обязан, донести до кого-то или чего-то, дать Вселенной альтернативу уничтожению душ. И этот кто-то или что-то увидел ярко вспыхнувшую и загоревшуюся искру, пусть не души, но уже и не просто мелкого отражения мира-паразита. Увидел и пожелал услышать, осознал его доводы и предложения, понял, что это не простое желание избежать окончательной смерти, а мольба дать шанс всем подобным, и желание действовать самому, взвесил их и признал значимыми, имеющими вес. Иван ощутил странные вибрации, наполняющие его внутреннюю сущность, заполняющие ее свойствами и гармонией Вселенной, ее звучанием, и осознал, что теперь у него есть душа. Она состоялась и признана, но, по его же плану, и душе Ивана, и душе мира, в котором он находится, назначены испытания и общественные работы. Испытание у них было одно на двоих и, на первый взгляд, имело сложность нереально. Им предстояло вступить в схватку с фагоцитом иммунной системы круговорота души, победить в ней. Как можно выжить в противостоянии с хищником, специально натасканным на уничтожение душ, для Ивана являлось загадкой. Вселенная была прагматична, свое право на жизнь им надо было еще заслужить. Что же касалось общественных работ, то они были различны. Мир должен просто вернуться в реку души и начать движение по ней, а Ивану поручили исполнять свое же предложение по перевоспитанию омутов-паразитов. 100 раз слышанная фраза про инициативу, имеющую инициативного, нашла подтверждение и на вселенском уровне. «Ваня, Ваня, Ваня, мать твою!» Я трясла своего любимого за грудки и уже собиралась хлестать ладошкой по щекам. «Куда ты опять там залез, придурок? Вытащу, сама прибью нахрен!» Неладное я ощутила минут 5 назад. На душе стали скрести кошки и появилось чувство тревоги. Начала я свою проверку соратников с ателей, обошла их всех, а вот Ивана, зашкирившегося в нашу палатку, обнаружила последним, и уже с минуту пыталась привести его в чувство. Второй день наш остров был припаркован за большим холмом в 2 километрах от твердыни, если подняться на него, то можно было лицезреть комитет по встрече, жиденькую полоску разведчиков и в километре за ней основные силы, кольцом окружающие цитадель властелина. Разведчики, конечно, типа прятались, основная армия, как жемчужными бусами, была окружена ямами-ловушками, мы должны были их типа не видеть, как не замечать и шестов с сетями, и гарпунов с веревками, и лассо. 2 последних реально надо было опасаться, очень уж ловко с ними управлялись солдаты властелина. А вот с ямами-ловушками у них вышла полная лажа, чем они их накрывали я не знаю, но с нашего холма они ярко выделялись на окружающей местности. Каким дебилом надо быть, чтобы не видеть этого с балкона твердыни, мне даже представить трудно. Кстати, я бы на его месте уже давно на всех окружающих холмах наблюдение организовала, а тут вот на тебе, мы второй день здесь, а они никого так и не удосужились в дальний патруль отправить. Но ожидать этого я не перестала, вдруг у его темнейшества мозг проснется и думать начнет. «Ваня, не заставляй меня материться и избивать тебя, лучше сам очнись, по-хорошему». В сердцах воскликнула я, и мой суженый откликнулся на этот мой призыв. «Подраться ты с детства любила, вот на лбу у меня подтверждение, но сквернословить не надо, не идет тебе это», очень хрипло почти прошептал Иван, открыл глаза и прикоснулся к шраму от моего детского совочка. «Напугал меня насовсем», выдохнула я и озвучила свои претензии, вид изможденный, как всю ночь кирпичи разгружал, голос хриплый, усталый. Я протянула ему кружку с водой, «пей и рассказывай, куда там опять залез в своем осознании». Я выиграл свою битву, был признан достойным и обрел душу. Оторвавшись от кружки абсолютно без эмоций, пробубнил Иван. «И, судя по отсутствию радости в твоем голосе, это плохо. Или есть еще новости?» «Есть, их полная авоська, но все можно оставить на потом. Кроме одной, мне и нашему миру предстоит серьезное испытание, сражение с очень сильным противником». Он пристально посмотрел на меня и добавил: «И это не сраный темный властелин и его армия, и даже не его кукловод. Это посланник вселенной, ее палач, уничтожитель души миров. Тогда давай подробности, чем больше, тем лучше. Надо же мне знать, к чему готовиться», сказала я деловым тоном, игнорируя его недоуменный взгляд. «Ну а чего уже, ну сильный, ну противник, но деваться-то нам с подводной лодки некуда. А вот тут ты не права, это наказание для мира и испытание на вшивость для нас двоих, не для вас, вы можете уйти. Он мой друг, а тебе я сейчас вообще в глаз дам», не поддержала предложение я, «мне не безразличен ни один из вас, и я не позволю вас просто так убить, какой бы там уничтожитель ни пришел по вашей душе». Радость и тепло от мира целиком заполнили мое естество, отозвавшись благодарностью в моем сердце. «Тогда слушай все новости», начал Иван в завершении добавив: «Это было трудно, все твои желания и помыслы, тайные и явные, всего тебя, видят насквозь и оценивают, взвешивают, сравнивают, не знаю с кем или чем, пока не знаю. Круговорот и река душ, конечно, малость не в таком ключе, но, все же, как-то так я это себе и представляла. Сколько книг написано, сколько фильмов снято, бесчетное количество копий сломано в битвах за души верующих. Ты понимаешь, что заглянул за шторку маленькой сцены кукольного театра и увидел другой слой вселенной, думаю, там за ним еще есть, и не один, но пока бы с этим разобраться. Вана мы найдем, мир поможет, это и в его интересах. Дебила этого темного мы побьем, тут и думать нечего, а вот дальше что, кто этот фагоцит, как выглядит, что умеет и знает, как с ним бороться. Закончила я вопросы. Ты на самом деле думаешь, что, если бы я это знал, то не рассказал бы тебе? Стоит задуматься о тех, кто дал душу моему Ванечке. Или отвечать вопросом на вопрос в традициях вселенной. Последний вопрос носил характер риторического, но тема в нем актуальная. Закончила я наше препирательство. Собираем народ и рассказываем общую стратегию с тактикой на властелина. Давай, согласился Иван, но сначала надо провести разведку. И под присмотром обкатать возможности наших соратников, продолжила я, вот этим важным делом твое комиссарское величество и займется в мое отсутствие. Этилия парила в полуметре над землей и вглядывалась в шеренгу утырков. Как должна была выглядеть их маскировка по задумке темного властелина, она не представляла, но видела следующее. Утырки просто лежали на земле, без окопов или схронов, порыкивали и яростно чесались, а двое из них незатейливо дрыхли сном младенцев. На эту ночь в ее задачу входило тихонько уничтожить три взвода противника и отступить. Если на место уничтоженных придут новые, то пусть живут, она партизан, а не армия возмездия, напала, тихо убила и незаметно свалила. Вот ее тактика. Этилия планомерно погрузила в сон солдат утырков и командование первого взвода, затем создала и направила в шею каждого из них ледяную плоскость с очень острой кромкой, не позволяя телам издать даже малейшего звука. Дело сделано, переходим к следующему взводу, тихо и незаметно, а дополнительных двух банок с энергией в рюкзаке ей с запасом должно хватить на все задуманное. Клавдия, внимательно осматривая землю перед собой, бесшумно двигалась в направлении взвода утырков, лежащего в линию. Сегодня ночью ей необходимо их уничтожить с максимально возможным шумом. План в голове созрел давно и невидимость. После долгих размышлений, она решила не использовать, а положиться на скорость, притяжение и умение пользоваться холодным оружием. Не доходя до линии противников 5 метров, Клавдия громко прокашлялась, убедилась, что все враги смотрят только на нее, и притянула себя к ближайшему. Полоснула одним пешкобзом под левой коленкой, второй воткнула в пузо и провернула, мгновенно прыгнула ко второму. Первый раненый утырок начал орать только тогда, когда она закончила калечить третьего. Все они прекрасно видели ее в тот момент, когда она наносила режущие и колющие раны, но не могли отследить ее стремительные перемещения. 8, 9 и 10 просто отмахивались от воображаемого нападения, при этом не догадываясь, что упрощают Клавдии задачу. Искалечив, заставив истекать кровью и истошно орать, 10 врагов из первого отделения она отбежала на расстояние и стала ждать следующих. Каждый из них сегодня получит то, что истово желал для других, мучение и смерть. Через 15 минут Клавдия, обходя в невидимости прибежавших на крики солдат соседних взводов, отступила в темноту, оставив за собой 44 изрезанных трупа. Стерва гордилась собой. Сегодня ночью ей поручили самое сложное задание – убить целый взвод утырков таким образом, чтобы никто не понял, по какой причине они умерли. Лежали солдаты на посту и продолжают лежать, только уже мертвые. Включив свою персональную невидимость, она медленно летела к выбранному подразделению врага. Ее план был прост и прямолинеен, как меч вредного парамошки – лишить сознания и задушить. Она уже дважды проверяла, придуманную самостоятельно, сферу без воздуха, окружала ей свою голову и пыталась дышать, и была почти уверена в ее работоспособности. Утырки выбранного взвода оказались не халтурщиками, никто не спал, все смотрели в выбранном направлении и тихонько перерыкивались. Стерва по одному вырубала их и окружала головы безвоздушной сферой. Завершив свои действия, невидимая лазутчица выждала 10 минут, создала зеркало и, как учила ее Василиса, проверила дыхание каждого солдата. Никто из них не дышал, она справилась, не наследила и могла уходить в лагерь. Парамон чувствовал эмоции стервы, но манией величия не страдал и не стал определять сложность доверенного ему задания. Этой ночью ему предстояло бесхитростно сразиться со взводом утырков при помощи меча и щита. Средневековье и ночные родильерс, ведь именно с них Василиса рисовала его образ, к ним он в итоге и пришел. Меч, щит и ночь, лучшие его друзья. Взвод противника лежал перед ним цепью и напасть Парамон решил в его центр, Так на помощь дерущимся не сразу придут солдаты соседних взводов. Он ускорился и с разбега пробил ногой в челюсть первому противнику, сразу же своротив ее на бок. «Удачный удар и хорошее начало», — подумал Парамон, втыкая меч в печень врага. Его предсмертный хрип обозначил начало боя. Парамон вскинул щит, малость отвел вправо меч и неспешным шагом направился на оставшихся слева противников. Парамон чувствовал намерения врагов и предугадывал их удары. Он смог перебить полноценное отделение у тырков за 4 минуты, но и новые враги уже успели подтянуться к месту боя. «Надо их растягивать», — подумал он. Обновил способность щит и притянул себя к последнему бежавшему справа. Удар щитом, меч в горло, развернуться, оглядеться, и следующий, следующий, следующий. 5 минут, не критично, но надо ускориться, мысленно подстегнул себя Парамон. Вновь обновил щит и притянулся к отставшему от толпы противнику следующего отделения. Почувствовать их, не дать себя окружить, двигаться, прыгать, не более 2 утырков передо мной. Напомнил он себе и притянул на конический шип щита очередного утырка. Тут было настоящее сражение, лязг железа, крики и хрипы, минимум маги. Парамон давно хотел ощутить себя настоящим рыцарем и наслаждался моментом. Быстрее, сильнее, умнее и опытнее, он превосходил солдат Империи Тьмы во всем и был счастлив в битве. Противники закончились через 25 минут, Парамон не смог уложиться в свой же график, но не стал расстраиваться. Не ранен, не устал, запас энергии полон, чего еще желать, в невидимости на базу. Иван, страховавший Парамона на этом задании, снял оцепенение с ближайших солдат других взводов, спешивших к месту боя и, не выходя из невидимости, проследовал за отступающим Родильерос. Пока мои соратники кошмарили армию Властелина и подрывали его веру в успешную оборону твердыни, я искал Ивана. После обсуждения нашей стратегии и тактики на партизанскую войну я сразу же ушла в медитацию для встречи с сознанием мира, описала, чем для него аукнется наличие пойманной души и предстоящее противостояние. Решительно отвергла невнятные ощущения, что он сам во всем виноват и нам надо бежать в другой мир, и перешла к конкретным действиям. Каждая сущность в твоем мире имеет индивидуальный код, но Ван такого кода не имеет. Вопрос, как его найти? Не знаю. Его очень хотела найти бывшая глобальная сущность мира, не смогла, он хорошо прячется. Вот вообще не ответ, с такими ответами можно сразу ложиться и помирать. Давай, ответь мне, как можно быстро найти меня. После нашего первого контакта я тебя ощущаю постоянно, между нами установилась связь. У тебя был такой контакт с Ваном? Нет, он очень осторожен и умеет прятаться, хотя это я уже говорил. У тебя огромные вычислительные мощности. Ты можешь быстро опросить своих сущностей, они видят перед собой кого-нибудь, у кого нет индивидуального кода, кроме нас. Да, одна сущность видит. Поставь метки на эту сущность и его визави, и мне их передай. Что значит не можешь? Порвись, но сделай. Создай рядом невидимую сущность, повесь на нее метку и отправь за той, на которую не можешь. Сделал, молодец, я стартую по твоим меткам. И, солнце мое, время очень дорого, и оно работает против нас. Как только кукловоды темного властелина поймут, что он проиграет, то на свет вылезет такое, что нам всем очень не понравится, и скорее всего убьет. Давай исключим из тебя хотя бы фактор Вана, это будет для нас очень большой плюс перед вселенной. Жабодав, оказавшийся рядом и завербованный через Ивана как транспортное средство единорог обыкновенный, молча перенес меня по первой метке, и чего я раньше так не делала. Дура, наверное, скорчила я мордочку, глядя на обычную сущность, серо-коричневый полутораметровый смешарик об трех ножках и трех ручках, вспомнила ВП, однако это есть самая распространенная местная форма. Пожелала, чтобы мы с ней понимали друг друга и спросила, с кем ты только что общалась и куда он делся. Уважаемая сущность, рада вас видеть в нашей местности. Меня называют Сета, я обычная сущность. Хватит, прервала я ее. Где он? Уважаемая, я не особо представляю. Заткнись, ясно с тобой все, грубо оборвала я ее словесный понос и повернулась к Жабодаву, давай на вторую метку. Мы прыгнули буквально на 100 метров и, в небольшом каменном проломе под холмом, обнаружили почти человека, имевшего вместо носа тонкий слоновий хобот. Я опешила от подобного, потому спросила на чистом русском языке, ты тут совсем охренел от скуки или всегда хотел слоном быть? Я вижу прелестную мадмуазель и слышу родную речь. «Не снится ли мне это?» — на русском ответил мне вопросом человек с носом слона. «Ну, значит, я тебя нашла, утвердительно заявила я, выдохнула и продолжила: «Вылезай давай и не вздумай от меня бегать, руки-ноги переломаю, и не подумаю, тут свободный мир, а прекрасная Валькирия, где хочу, там и сижу». «Ну почему всегда так?» – пробурчала я себе под нос, спеленала силовыми захватами тело Вана, выволокла его из расщелины на свет и усадила перед собой на пятую точку, облокотив спиной на выступающий из земли каменный валун. «Ты, Ван, пойманная в ловушку этого мира, душа из реки душ, тебя срочно надо отправить назад в эту самую реку, иначе всему тут, включая мир, тебя и меня, придет полный кирдык, кобздец и окончательная смерть. Я доступно объясняю, так вот, или сам давай в реку, или расскажи мне, как отправить тебя обратно, но без идиотизма и словоблудия, времени на них нет. Я здесь обретаюсь так давно, что и позабыл про реку душ», — грустно сообщил мне Ван. «Как мне выйти обратно, я не представляю, не чувствую я реку, совсем. Там я был энергией, попав сюда обрел плоть. Возможно, мне просто не хватает энергии для обратного перехода, но и получить ее свыше текущего запаса я в этом месте не в состоянии. В результате мой круг замкнулся, и я решил привыкать жить здесь. И этому твоему кругу пришел конец. Если мы не отправим тебя обратно в реку, то Вселенная уничтожит этот мир вместе со всем содержимым», — сказала я, продолжая удерживать его в силовом захвате. «Посиди пока тут, я с другом посоветуюсь. Как его выпустить из тебя, не знаю. Давай вместе думать, не уклоняйся от решения. В первую очередь это тебе надо, знаю, но не знаю. Если влить в него много энергии, то он умрет». «Умрет, это как? Может, смерть здесь выведет его из тебя в реку душ?» «Нет, я не чувствую, что это правильно. Ты отправил на землю Ивана и темного властелина. Как ты это сделал? Мы можем отправить его душу в материальный мир?» «Я не отправлял Ивана и властелина на землю. Я уже очень давно не могу переродиться в материальный мир, а отправлять вовне свои части не может никто. Разделять душу можно только внутри себя. А вот это уже интересно. Кто тогда это сделал?» «Я видела Ивана на земле и общалась с ним, а 28 лет назад он ушел с земли обратно в тебя. Как это произошло?» «Иван все время был во мне, я знаю это, властелин то же самое, только что проверил. Тело здесь, душа там. Где твоя глобальная сущность?» «Умерла по неизвестной мне причине. Давай метку на нее, она умерла давно, я не знаю от чего, возможно, просто надоело жить. Вообще не важно, давай метку на ее последнее местоположение. Ван, не пугайся сильно, мы сейчас с тобой немножко перенесемся», — предупредила его я и передала метку Жабодаву с пожеланием: «Туда нам надо». Глава 42. Ван и дела насущные. Закрытый каменный мешок, мечта клаустрофоба. Чего всех так тянет в них сидеть-то, подумала я, оглядывая довольно большую, до стены свода было не менее 10 метров, полость в скале, не имеющей ни входа, ни выхода. Пусто, простое и емкое слово, описывающее окружающее. Ну да, все ненужное через полгода возвращается обратно в океан энергии, а тут времени прошло значительно больше. Но я не зря просила координаты и перенеслась в это место. Меня давно мучила мысль, что глобальная сущность покинула этот мир не просто так, ей помогли освободить свое место, сделав его вакантным. И не зря, в центре каменного мешка лежал смартфон, или нечто очень на него похожее, черный, с немного сероватым экраном. «Жабодав, фу, не подходи даже к этой дряни, я думаю, Ваня именно из-за нее на землю перенесся», — громко сказала я единорогу, двинувшемуся к единственному, в этом пространстве, предмету. «Юная мадмуазель», — обратился ко мне Ван, — «мне несказанно приятно находиться в вашем обществе, но не могли бы вы освободить меня от незримых пут?» «Нет, ты по дурости или незнанию напортачишь чего, а у меня времени разгребать это нету. Терпи и думай, как тебе в реку душ попасть, это твой единственный выход из ХММ, незримых пут», — не поддержала я его попытку освободиться. После этих слов я, по примеру Сумкиной Парамона, создала на своем запястье клаймовое хранилище в виде широкого 5-сантиметрового матового бежевого браслета, невидимыми силовыми пальчиками, осторожненько, с двух тонких боков, взяла смартфон и погрузила его внутрь браслета, огляделась, осмотрелась, ничего более не нашла, пора валить. С этой мыслью я дала Жабодаву команду на перенос нас всех к нашему острову. Пази недвижимо сидел в центре острова с закрытым глазом, управлял Штирлицем, наблюдая за Амией Властелина. Иван, периодически зевая, осуществлял его непосредственную охрану. Наши боевики почивали после налета на разведчиков Властелина. а на часах было ровно 6 утра. «Ваня, как тут у вас обстановка?» – задала я насущный вопрос. Все ночные вылазки закончились успехом и без потерь, противник в замешательстве, новых разведчиков не выслал. «Основная армия властелина группируется для отражения атаки за чертой ям-ловушек», – отрапортовал Иван заведомо заготовленной речью. «Знакомься, это Ван, он немножко связан, потому что я ему совсем не доверяю», – представила я Ивану моего пленника. «И смотри, чего я еще тут добыла по случаю». Я достала силовыми пальцами из хранилища сотовый телефон. «Тебе знакома эта штуковина? Ты все правильно подумала. Именно этот прибор и отправил меня на землю. Для активации его надо держать в руках и нажать на сероватую грань», — подтвердил мои догадки Иван. «Юная Валькирия, я все же хочу обратить внимание на мое незавидное положение, заверить вас в своем полном желании сотрудничать и разрешить мне двигаться», — завел свою старую песню Ван. Сказала уже: «Нет, хочешь свободы, сиди и думай, как попасть в реку душ, там для тебя и движение, и сотрудничество, а тут ты сдохнешь скованный вместе с нами. Все, думай, другого не будет. Ваня, к тебе тот же вопрос, как нам его выпихнуть, ну или впихнуть, обратно в реку душ, сможешь пошаманить со вселенной?» Попросила я. «Василиса, давай чего-нибудь съедим, потом поспим, а когда все проснемся, я попробую помедитировать», — предложил Иван. «Мужчины, на голодный желудок, не способны ни на что, кроме как хотеть есть. Не зря же в русских народных сказках Ивана рекомендуется сначала накормить, а есть действительно хотелось, потому я быстренько организовала рыбный пирог с горячим чаем, затем отправила Ивана в сон, и мы тоже завалились спать, продрыхнув до 2 часов дня. Когда я проснулась, все уже были на ногах, спал только Иван. После моего ночного похода и общения с миром в моей голове что-то сломалось, думать совсем не хотелось, хотелось решительно действовать, и обед я решила именно готовить, отрешиться от действительности. Создала сырые бараньи ребрышки, лук, морковку, капусту, чеснок, растительное масло и 7-литровый казан. Водрузила последний на треногу, разожгла под ним огонь, налила масла и начала процесс. Нарезала, опустила в масло, нарезала, опустила. Нарезала, думать не надо, режь и закидывай в казан, 1,5 часа полной отрешенности от мира, красота. Голова включилась только на посолить, поперчить и еще чуть-чуть чесночку, готово. Пока я упражнялась в отрешении от мира, Иван установил новую сигналку вокруг нашего холма и, под последние штрихи приготовления обеда, вывел из транса пози. Мы собрались в столовой и слопали почти все, нет ничего вкуснее тушеной капусты с бараньими ребрышками, особенно когда ты голодный, ну разве что печеньки с вареной сгущенкой, но их мы доблестно уничтожили под крепкий черный чай. Уф, теперь нужно как-то все это переварить. «Юная мадмуазель Василиса», — обратился ко мне проснувшийся Ван, которого за стол звать никто и не собирался, — «а разрешите и мне отведать столь искусно приготовленных яств с вашего стола, и в очередной раз мое тебе нет, за стол мы садимся с теми, кого уважаем, а печеньками угощаем исключительно друзей», — ответила я. «Ты ни к тем, ни к другим не относишься. Пытаешься мной манипулировать, смотришь, сработало или нет. Затем следующая попытка. Друзья так себя не ведут, так ведут себя крысы. В созидании я тебя не ограничивала. Создавай, что тебе надо, жуй и глотай. Главное, думай, как тебе отсюда сбежать в реку душ, другого предложения для тебя не будет».